242. Друг мой, сегодняшний день отметим как день перемены токов антагонистичных на токи благоприятствующие или гармонические. Нервная сеть вибрирует на них, не нарушая равновесия системы. Как скрежет осколков о камень, действует на центры токи противные. Уходящие энергии подчас становятся невыносимыми для утонченных организмов. Уйдут и они, как уйдет все негодное для новых условий планеты. Но они реальны, и этим создают впечатление устойчивости, которой в действительности нет. Глубокие перемены идут в пространственном окружении планеты. Они хороши и благодетельны. Их благотворное воздействие победит диссонанс скрежещущих обломков уходящих энергий. Настанет момент, и мир, и тишина, и радость зазвучат мощно в пространстве. Стихии войдут в берега. Земля и вся природа страдали и страдают в муках рождения нового мира, а не только один человек. Но мир над землей настанет, но кончится тяжкое время. Но свет-победитель победно несчастную землю зальет. Терпение имейте и верьте в неизбежность идущих перемен. Они идут в основе, в самой сущности жизни, но не на поверхности видимой, и потому следствие непреложно. Колокола радости зазвучат в пространстве, и будет радость духа грядущему освобождению своему оттенет мрака велика. Среди сумрака настоящего я ручательство свету идущему даю. Други мои, не они, но вы первые войдете в радости, ибо сердце ваше, испытаниями тяжкими утонченное, первым ее ощутит. Придет время, и станет пространство для вас открытую чудесную книгой, которую вы будете читать без конца, переворачивая ее увлекательные страницы, которым нет счета. Как ночь сменяется днем, так и мрак ночи планетной светом идущих лучей. Ток пространства сегодня звучит миром и радостью, которые лишь в слабой степени являются прообразами грядущего счастья. Ритмы пространственные можно воспринимать по линии иерархии и передавать их окружающим сферам. Помните, первый луч солнца — вершине. Духовное солнце взойдет над землею, и свет, и богатство его лучей будут восприниматься по степени восприимчивости приемников. И вы, страдающие тяжко от утонченности своей, познаете благо лучей новых. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Происходит изменение космопространственных условий в непосредственном окружении планеты. Бессилен человек перед мощью космических энергий, и яро он будет ответствовать на умиротворение взбаламученных и выведенных из равновесия стихий. Не сейчас еще счастье, но прообраз его приближающегося уже передают волны пространства. Еще будут волнами возвращаться прошлые тяжкие токи, но они пойдут на ущерб. Детям моим радость пространственную хочу передать. Радуйтесь, дети, ибо свет впереди.